уже казались нам возможны полеты в дальние миры, но освещал огонь тревожно чумные тайные пиры. Когда из черепов собратья зубами в крови пили мозг и разум предали проклятию в ночи при грозном свете звезд. Когда отпетое безумие венчали, корчась на престол, в чаду и в величальном шуме продали честь, потупя взор. Уже казались нам возможны полеты в дальние миры, но освещал огонь тревожно чумные тайные пиры.